Но если вам доставляет удовольствие жить ложью и верить кошачьим уловкам тех женщин, которые, потакая вам, притворствуют, живите самообманом. Но самообманом, в общем-то, жила она сама. Придумывала людей, придумывала отношения, придумывала ситуации. Она была и автором, и постановщиком этих ненаписанных пьес. И за главную роль в них исполняла всегда сама. Она, должно быть, и правда верила, что видела однажды ночью лицо Тони, жены Тарковского, прильнувшее к ее окну на Покровском бульваре, и ее метнувшуюся тень. И это на седьмом этаже, на узеньком декоративном балкончике, который по прихоти архитектора опоясывал фасад, так что на балкончик этот выходили окна всех квартир, но ни одной двери. Каждое новое увлечение она переживала, словно бы все это было в первый раз. В ней жила неистребимая молодость чувств и восприятия. Во мне таинственно уцелела невинность первого дня, весь первый день с его восхищением, изумлением и доверием. Это она написала все в той же тетради 40-го года, когда ей было уже 48 лет. Она была женщиной, и, быть может, в большей степени, чем другие, и более уязвимой, и более ранимой, и более других, нуждавшейся в любви, но в силу своего характера, темперамента, тех бурь, которые бушевали в ней, она столь гениально умевшая выразить себя в стихах и в прозе, не очень-то, видно, умела выразить себя в жизни, в жизненных ситуациях, в отношениях и столкновениях с людьми. Она была вне нормы той принятой и устоявшейся обыденности, сродственности отношений, она была инопланетянином. Она и те, с кем она сталкивалась, шли по разным параллелям, и она страдала от отсутствия взаимности. Она пыталась уговорить себя, что презрение ко мне есть презрение к себе, к лучшему в себе, к лучшему себя, но это не приносило ей успокоения и счастья. Она писала: «Когда мы молоды, они нам не дают проходу. Когда мы уже, они идут на нас, как на вещь, личный опыт». Она видела себя в зеркале, себя 40-го года, убитую и такую плачевную. Просто смеюсь, это я и еще раньше. Я очень постарела, почти вся голова седая, морда зеленая, в цвет глаз никакого отличия. Но мне все еще нужно, чтобы меня любили, давали мне любить себя, во мне нуждались, как в хлебе, и скромно, и безумно по требовательности. Говорила она это Тесковой в 1936 году, могла это сказать и в 40-м. По словам Яковлевой, Тарковский — последний всплеск Марины. Быть может, и так времени у нее уже оставалось слишком мало. После того, как весной 41-го года на книжном базаре Тарковский не подошел к Марине Ивановне, и она на него рассердилась, то, по заверению Яковлевой, они больше уже не встречались. Но недавно мы разговаривали с Арсением, и он сказал, что виделись они с Мариной Ивановной почти до самого ее отъезда. И однажды, уже в дни войны, столкнулись на Арбатской площади, и их настигла бомбежка. И они укрылись в бомбоубежище. Марина Ивановна была в паническом состоянии. Она сидела в бомбоубежище, обхватив руками колени и, раскачиваясь, повторяла всю одну и ту же фразу: «А он все идет и идет». Октябрь 40-го года. У Мура в дневнике есть запись. 6-10-40. Возьму Тарасенкова Олдингтона и Хаксли. 8-10-40. Взял у Тарасенкова Грина и закономерность Вирты –